Жанна. Все начало валиться из рук с самого утра. Вначале разбилась любимая тарелка, потом Руслан грязными лапами запачкал всю кухню, ну а уже на работе я умудрилась опрокинуть на белую рубашку стаканчик с кофе. От обиды хотелось не поплакать, а устроиться на диванчике и порыдать всласть. 3 часа до эфира, а я обожглась и испачкалась. Самая счастливая женщина на свете. Промокшая курица, а не радиодива. Алекс Рэй, известный на свою страну пикап-тренер, которого я сегодня пригласила на передачу, уж точно удивится моему внешнему виду. В вопросе «что делать?» меня, конечно, могло спасти вечернее платье, которое так и не пригодилось для прощальных гастролей по ресторанам с Костей. Красивый дорогой наряд обязательно произвел бы на Алекса впечатление. Вероятно, он даже мог устроить мастер-класс по пикапу в прямом эфире. Но надевать это платье после того, как Руслан прямо в нем... От ненужных воспоминаний ожог загорелся еще сильнее. Казалось, горячий кофе заново пролился на грудь, и кожа вот-вот начнет покрываться волдырями. Даже для такой счастливицы, как я, это было уже слишком. К черту платье! Обрубила мысленно, и чтобы хоть как-то привести себя в порядок, направилась в женский туалет. Один несомненный плюс в том, что мое полуобнаженное тело помелькало во всех модных журналах, все же был. Стоять посреди туалета на 5 кабинок в одной юбке до бюстгальтера и никого не смущать получилось легко и естественно. Наверное, загляни сюда, Мисюров, я бы даже голову не повернула. Дело было важнее всего. В данном случае — стирка. «Ха, Орлова, ты решила устроить конкурс мокрых рубашек?» — презрительно произнес над ухом низкий женский голос. Половина Питера могла опознать его по характерной томной хрипотце. И только те, кто работал рядом и слышал без посредника в виде микрофона, по стервозным ноткам в каждом слове. «Может, присоединишься, Алла?» Продолжая застирывать пятно под краном, равнодушно предложила я. «Только для участия нужно вначале опрокинуть на себя стаканчик с кофе». «О нет, я пас». В зеркале отразилось лицо с ехидной улыбкой. «К тому же с тобой мне не тягаться». Колкость получилась с намеком. Будь у меня желание продолжить разговор, обязательно уточнила бы, что именно в этот раз имела самая сведущая сплетница нашей радиостанции. Уж у кого-кого, а у этой распространительницы небылиц пикантных историй обо мне хватало. И на кого вчера велась охота? Мое молчание Алла проигнорировала. Орион элитный клуб. Любимое место отдыха Мисюрова и его друзей. Следа от кофе на рубашке уже не осталось, и можно было приступать к операции «Просушка». Благодаря громоздкой, но мощной шайтан-машине от Дисон управиться удалось бы, наверное, минут за 10, только бы никто не мешал. Впрочем, Алла сделала вид, что поправляет помаду. «Наш босс у тебя и так уже под каблуком. Новая передача, вечерний эфир. Может, скоро станцию переименуют. Радио Жанна. Как тебе?» Я окинула Аллу взглядом с ног до головы. Невысокая, фигуристая, эффектная брюнетка. С виду и не скажешь, что скоро 35. Генрих, конечно, любил, чтобы ноги росли от ушей, но такая языкастая стерва вполне могла и без ходули приручить этого шального кобеля. И почему, спрашивается, не приручила? Всем бы было так хорошо. Сидела бы с собственным проектом, не портя жизнь другим. Ублажала бы нашего Казанову, и волки сыты, и овцы целы. «Орлова, ты голос бережешь для эфира или горло натерла? Я вообще-то с тобой разговариваю». Не получив от меня никакого ответа, Алла перешла к откровенной провокации. Член был такой толстый, что горло до сих пор болит. Как ни в чем не бывало, я подошла к сушилке и опустила в проем для рук низ рубашки. Волнуюсь, чтобы до эфира прошло, а то мало ли, вдруг опять заглатывать придется. «Сучка!» Змеей прошипела моя милейшая собеседница. «Это не я такая, это жизнь. Ты ведь сама знаешь, в нашем деле по-другому проект под себя не выбьешь, только задом или ртом». «Генрих обещал этот проект мне». Все прежние старания Аллы разозлить меня обернулись против нее. От злости только что пар из ушей не валил. Вечер расписан был мне, не тебе. «Ой ли?» Даже смешно стало. «Я опытнее, я умею удерживать публику, а ты каждого слушателя не обслужишь». Алина любовь ко мне била фонтаном. Такая уверенность, что я всего добиваюсь через постель, такое презрение. И как я раньше не заметила, что это не просто пренебрежение, а лютая ненависть. Просторный санузел вдруг стал казаться тесным. А впрочем, я вытащила из сушилки еще мокрую рубашку и, не морщась, натянула на себя. У меня еще 3 часа. Лучше скатаюсь домой и подберу для встречи с гостем что-нибудь особенное. Голый явись. Отличная идея. Я прищелкнула пальцами и, развернувшись на каблуках, направилась к выходу. «Орлова, не нужно считать себя выше других», — донеслось в спину. Алла, видимо, еще не успела сцедить весь накопившийся яд. «Падать будет высоко». После этих предупреждений она произнесла что-то еще. Гораздо тише, будто сорвала голос. Но я не обернулась. «Хватит. У всего есть свой предел. Норматив по обмазыванию себя дерьмом я сегодня выполнила. А подругами мы не стали бы ни при каких обстоятельствах. О такой подруге даже думать было смешно. Из общего — умение держать микрофон и официальный статус стервы. Хотя стоп. Мой статус был отягощен званием «циничный су» и «алчный тва». Желтая пресса могла подтвердить, куда безобидной Али до такой ведьмы. Погруженная в мысли о массовом женском сучивании, я не заметила, как пролетела коридор и добралась до своего кабинета. Мокрая рубашка противно холодила тело, и идея о переодевании выглядела все привлекательнее. За 3 часа я бы точно успела и сменить одежду, и почесать за ухом одного хмурого пушистого парня. Странно, но Костик моей затеи с поездкой домой отнесся благосклонно. Зная друга, я была уверена, что в его закромах найдется какая-нибудь чистая рубашка, которую он любезно попытается подсунуть, лишь бы только никуда не отпускать перед эфиром. Однажды в подобной ситуации он уже пытался вручить мне свою майку. Однако в ответ на сообщение о поездке на телефон пришло только «Ок, давай скорей». Вероятно, это была судьба. В момент, когда я садилась в такси, вариант судьбы казался самым привлекательным. Ничто не предвещало каких-то сюрпризов. Но стоило добраться до двери квартиры, судьба превратилась в свой худший синоним — «Рок».